что-то перегибает этот режиссер», — хмуро произнес Меченый, стоявший рядом. «Мы тут потрохушки снимаем, а не фильм. Надо смотреть», — произнес главарь банды, продолжая наблюдать процесс. «Сначала пусть снимет как хочет. Посмотрим, что из этого выйдет. А потом уже будем решать, как снимать. Так все же просто еблю снимают», — пожал плечами помощник. «Зачем это все? То так смотри, то так стонай. Мы люди новые в этой теме». «Так», — Дикий Топор достал пачку сигарет и выудил одну. «Как тут что положено, не знаем. Что мы можем? Только посмотреть, что другие снимают. А если будем делать, как все, то кто нас смотреть будет? Но их же кто-то смотрит», — пожал плечами Меченый. «В том-то и дело, что мы не просто порнушку снимаем, мы порностудию делаем. А тут совершенно другой коленкор. А нахрена нам порностудия? Другие деньги, раз. Другой статус, два. Ну, и самое главное, те, кто просто потрохушки снимает, ведь постоянно девочек меняют. А у нас они так быстро кончатся». Борамсон достал зажигалку и закурил. «А так мы можем одну и ту же актрису несколько раз использовать. Разные там сценарии и прочее. Для потрохушек и режиссер не нужен». Камеру примотал на лоб пацану и пошло. Меченый умолкой задумался. Дикий Топор же затянулся и спросил, что на улице слышно. «Тихо все, тихо. Все поделено, никто не быкует. Времена не те», — произнес помощник. «Времена те, люди другие стали», — хмыкнул главарь банды. «Никто не хочет больше резать глотки, чтобы кусок послаще себе выбить. Стоп, стоп, мотор. Ну, что это за движение резче? Резче и злее. Ты пришел заставить ее страдать. Страдать, а не исследовать прямую кишку. Все. Я так больше не могу», — раздался возмущенный голос актера. Он бросил в сторону силиконовое изделие и направился прочь. «Куда собрался?» — остановил его Меченый. «Сниматься кто будет?» «Сниматься? Это по-вашему сниматься?» — возмутился он и указал пальцем в область паха, где личное мужское достоинство успешно порадовало часовые стрелки, показывающие полшестого. «Я как должен работать? Мы уже третий час снимаем, а ему все не так. Я ухожу». Меченый посмотрел на босса. Тот махнул рукой, и парня спокойно отпустили. «Борамсон, это просто невозможно», — произнес режиссер. «Что за тепличный мальчик? Какой же он упрямый, да простят меня боги. Неужели у тебя нет ни одного человека, кто не боится пыток? Что это за сопливый мальчишка?» Дикий Топор тяжело вздохнул. «Увы, мои люди не привыкли заниматься этим на камеру», — произнес он, выдыхая дым. «Это тоже специфическое занятие. Причем тут это? Две таблетки и одного человека хватит часа на два, а нам больше и не надо». «Какие таблетки?» — нахмурился Борамсон. «И этот пацан тоже, что ли?» «Да, но он уже выпил четыре. Больше нельзя, но ему они не помогают. Дай мне одного из своих ребят. Я все сделаю за час максимум. Но чтобы он с пытками был знаком». Дикий Топор затянулся и посмотрел на Меченого. «Не, босс, не. Ты чего?» — осторожно произнес он. «Я играть не умею. Я это не фотогеничен. Во». Дикий Топор заглянул в комнату, где снимали, оценил достоинство актрисы и кивнул помощнику. Тот тоже заглянул, посмотрел на босса, произнес. «Я это... Не надо, босс, я не умею. Искусство требует жертв», — спокойно произнес Борамсон и стряхнул пепел. «Уж кто-кто, а ты умеешь с бабами. Лесную кошку помнишь? Так то для дела было. Пятерых наших потравила, босс». Дикий Топор подошел к шкафчику, открыл его и вытащил латексную маску кошки с ушками. «На, напяль на нее. Представь, что это лесная кошка». «Ну и как с ней?» — хлопнул по плечу его Дикий Топор. «Только кишки ей не выпускай». «Договорились». Атмосфера в доме начала меняться, и в целом, мне это нравилось. Пока у нас гостил Чанан, мама перестала пить и вышла из этой пьяной комы. Не знаю почему, но присутствие посторонних людей вот так вот положительно сказывалось на ней, что для меня было только на руку. Чан сидел за журнальным столиком и разбирался в документах, пытаясь вникнуть в дела компании. Ему были непонятны многие моменты в нашем сотрудничестве с Топором. Но я сразу дал понять, что на все вопросы буду отвечать, только после того, как он сам попытается во всем разобраться. Чтобы исключить самые глупые и нелепые вопросы, я старался не отвлекать Чана и подсел за кухонный стол. Мама корпела за плитой, и я решил немного поговорить с ней, пока есть такая возможность. «Что готовишь?» — обратился я к ней. «Да вот, решила сытный ужин приготовить. Сап парарамен», — слегка улыбнувшись, ответила мама. «А то, глядя на то, чем ты питаешься, у меня душа болеть начинает. пахнет вкусно. Наваристый говяжий бульон с добавлением мисо-пасты. Мама на несколько секунд замерла, задумавшись о чем-то. Твой отец любил этот рамен, только он часто добавлял бобовую пасту табидзян. А в остальном, спустя некоторое время она продолжила нарезать зеленый лук. Мам, а можешь рассказать, как вы познакомились с отцом? Спросил я, рискуя показаться странным. Но что-то мне подсказывало, что прошлый я действительно очень мало интересовался этим. А учитывая дату основания компании Хигайрис и свадьбу родителей, это было еще до моего рождения. Стук ножа снова прекратился, и на некоторое время воцарилась тишина. Лишь звук кипящего бульона нарушал ее. Мама стояла ко мне спиной и снова застыла на несколько секунд. Спустя мгновение она втянула воздух носом и принялась говорить, продолжая готовить. «Твой отец еще в старшей школе бегал за мной», с теплом в голосе произнесла она. Я не видел лицо матери, но мне показалось, что она сейчас легонько улыбалась. Честно говоря, в то время я никогда и не думала, что буду с ним. Точнее, даже исключала такую возможность. Но он всегда был настойчивым и напористым. В принципе, благодаря своему характеру ему и удалось создать огромную корпорацию с нуля, из обычного фермера подняться в Чебали. Не каждому дано. И тут она снова застыла и тяжело сглотнула. Из-за своей неуступчивости все это привело. В этот момент я почувствовал, как в ее голос добавились нотки грусти. Мама покосилась на шкаф, где раньше у нас находился алкоголь, и громко вздохнула. Я же понял, что, видимо, зря завел эту тему. Прошло уже достаточно времени, но ей до сих пор было очень тяжело. Она с трудом пережила эту утрату и держалась сейчас только из-за своего сына. «Давай я тебе помогу с готовкой», – предложил я, попытавшись сменить тему для разговора. «Не стоит. Хотя я рада, что ты в минуты моей слабости не растерялся и смог со всем разобраться. Ты большой молодец». Мама повернулась ко мне и с блестящими глазами искренне улыбнулась. «И друзья у тебя появились. Хорошие. Надеюсь, и внуки скоро появятся». У меня, на этих словах она улыбнулась еще шире, практически рассмеявшись, и облегченно выдохнула. «Хотя ты можешь кое-чем помочь», продолжила говорить мама. «Чем?» Тут же оживился я. «Выброси мусор, а то он и так уже пованивает и скоро через край начнет переваливаться». «Хорошо», я поднялся со своего места и направился к кухонному ведру. Завязав мусорный пакет, направился на выход. Бак для мусора находился буквально в 50 метрах от дома, поэтому я просто обулся и вышел на улицу. По дороге я машинально подметил, что свет в доме Минсу горит почти во всех комнатах, что бывает нечасто. А еще в моей голове тут же пронеслись мысли, что давненько я не видел Минсу, и даже странно, что она ничего такого не вытворяла. А потом я просто сопоставил свет в ее доме и отсутствие извращенных выходок от соседки и понял, что, видимо, ее родители временно вернулись из командировки. Ну и хорошо, мне же спокойнее. Хотя пар иногда все-таки надо спускать. Выкинув мусор, я развернулся и еле заметно дернулся от неожиданности. Передо мной стояла Минсу. «Твою мать!» — вырвалась у меня на русском. Вот почему мысли настолько материальны. Правда, когда не надо. Девушка стояла, закутанная в черный плащ. Ее грудь вздымалась от тяжелых, прерывистых вздохов, а глаза подозрительно сверкали. Мне показалось, что ее зрачки неестественно расширенные. «Ты чего так подкрадываешься?» — обратился я к соседке. «Нам надо срочно с тобой уединиться». Приблизившись ко мне вплотную, вроде бы шепотом, но при этом очень напористо произнесла Минсу. «Ой, то есть поговорить наедине». Девушка буквально прижалась ко мне и, задрав голову, смотрела на меня снизу вверх. В этот момент я почувствовал напряжение в штанах. «Да я понял, о чем ты говоришь, и ты точно не оговорилась. Но сейчас однозначно не вариант». «Почему?» «Вот прям точно». Она вопросительно смотрела на меня, продолжая прижиматься и тяжело дышать. А я почувствовал, что под ее плащом у нее точно больше ничего нет. Совсем ничего. «У меня мама дома, да и знакомый одноклассник сейчас гостит», — продолжил я говорить. «Думаю, это будет неуместно. И, как я понял, у тебя тоже родители дома». «Да, но они отъехали в магазин. Поэтому я и выбежала к тебе». «Понятно», — поджав губы, произнес я. «Но все-таки это рискованно. Я знаю подходящее место», — томно проговорила Минсу. «Какое?» — с подозрением покосившись, уточнил я. «Твой гараж, глава 8. Я стоял на втором этаже школы, напротив окна, откуда открывался вид на сквер нашего учебного заведения, и невольно вспоминал вчерашний вечер. Минсу все-таки добилась своего и затащила меня в гараж. Правда, вот, заниматься подобным на велосипеде было максимально неудобно и рискованно. А если еще учесть, что получилось так, что мы занимались этим на старом велосипеде Чана, то вообще страшно становится. Ведь вспоминая, как под нами скрипела старая сидушка этого ржавого велосипеда, я невольно начинал ощущать двойную угрозу. В тот момент все мои мысли были лишь о том, чтобы сиденье выдержало и не продавилось вниз. В общем, максимально странный секс. В принципе, как и обычно, размышляя об этом, я продолжал стоять и слегка разминать свое бедро. Вчера из-за неудобной позы ногу жутко свело, а боль от этого эхом отдавалась до сих пор. Поэтому я пытался массировать мышцу. Глянув снова в окно, я заметил, как несколько учеников из других классов подошли к импровизированной башне из монеток, которую построили совет ЮЧП, и подложили туда несколько монет. Ну как несколько, на самом деле горстки там были немаленькие. Как я понял, многие ученики специально разменивали свои деньги на монеты, чтобы помогать строить башню. При виде этого я невольно улыбнулся. Да, ребята неплохо придумали. Не сказать, что это было сверхоригинально, но неплохо. Для того, чтобы выполнить мое задание на отлично, этого было более чем достаточно. Можно, конечно, найти и более эффективные способы. Но постройка башни меня порадовала и оправдала все ожидания. Потому что, если поначалу многие ученики относились к этому с неким скептицизмом, то вот теперь практически каждый ученик школы тоже принимал в этом участие. Все хотели быть причастными к чему-то, чего и сами не понимали. Возможно, даже не просто почувствовать причастность, но и ощутить значимость. А подобные чувства могут очень благоприятно сказаться на самой затее. Ведь некоторые ученики способны дойти вплоть до того, что начнут соревноваться друг с другом, кто больше принесет и установит монет в эту башню. Скажем так, мажорчиков в самой школе для этого хватает. Некоторые могут, конечно, просто помогать от чистого сердца и участвовать ради интереса. Кто-то захочет выделиться перед участниками совета ЮЧП. Тут, конечно, по большей части это относится к Юми и Паку. Ведь именно у них больше всего воздыхателей противоположного пола. Но что больше всего меня порадовало прямо сейчас, так это то, что даже наш бывший противник по школьному фестивалю также проникся затеей башни. Куанг, старшеклассник и по совместительству глава кулинарного клуба, подошел к башне монет в сквере, осмотрелся по сторонам, а после, достав целую горсть монет из своего кармана, принялся укладывать ее на самую вершину. Хороший результат, снова невольно улыбнулся я, и дело уже не в деньгах. До этого я не обращал внимания, но сейчас заметил, что башня уже разрослась настолько, что некоторым ученикам не хватало роста, чтобы продолжать подкладывать монетки. И словно в подтверждение моих мыслей, в этот момент в сквер зашел ученик выпускного класса со стремянкой. «А во!» – удивленно прошептал я, не думал, что до этого дойдет. По всей видимости, он позаимствовал ее в школьном спортзале и притащил для того, чтобы низкие ученики могли продолжать подкладывать монеты. Только вот парнишка не учел одного. Из-за того, что башня уже стала очень внушительной, у основания она была гораздо шире и массивнее, чем на вершине, что в принципе логично. Однако, когда он попытался подложить монеты наверх, то настолько сильно потянулся, что просто завалился вперед и, не удержав равновесие, свалился прямо на башню. В этот момент все, кто находились поблизости, замерли с искаженными от ужаса лицами. Создалось ощущение, словно время остановилось, потому что люди просто застыли и молча глядели на разрушенные труды всей школы. «Хах, а вот это интересно», — произнес я, продолжая всматриваться в окно. Спустя несколько секунд, время отмерло, и ученики засуетились с новой силой. Все принялись бегать и составлять монетки обратно стопками. Но вот что произошло дальше, даже меня удивило. Молва о разрушенной башне начала расходиться со скоростью звука по всей школе, и со всех этажей послышался топот ног. Люди начали сбегаться на улицу и помогать отстраивать башню заново. Даже учитывая, что просто-напросто места всем не хватало, ученики все равно продолжали пребывать и толпиться вокруг. Кто-то что-то выкрикивал, кто-то просто ради любопытства наблюдал за происходящим, но основная масса пыталась хоть как-то помочь. В этот момент я посмотрел на часы и понял, что перемена уже подходит к концу. С минуты на минуту должен начаться урок. Последний раз бросив взгляд в окно и улыбнувшись, Я направился в класс. В кабинете находилось всего лишь три ученика. Юми, Чан и Пак, все остальные, по всей видимости, были заняты с башней. «Слышали, что произошло?» С улыбкой на лице, произнес я, обращаясь к ребятам. Я прошел к своей парте и спокойно уселся, доставая и раскладывая школьные принадлежности. «Ага, как тут не услышать, вся школа уже на ушах стоит», с максимально довольным выражением лица произнес Чан. Пак попытался сохранить свое невозмутимое лицо, но даже у него это не получалось. Он сидел и довольно улыбился, а Юми и вовсе в это время хихакала, наблюдая за всем происходящим через окно. Вид из этого кабинета был гораздо хуже, чем из коридора, однако краешком можно было разглядеть суматоху, которая происходила внизу. Спустя секунд 40 прозвенел школьный звонок, и практически сразу же в кабинет вошел учитель по физике, господин Шивон. Он удивленно осмотрел аудиторию, после чего растерянно посмотрел на меня, раскрыл рот и несколько раз хлопнул глазами. «А-а, что?» – произнес преподаватель, так и не сформулировав свой вопрос, но чуть позже попробовал еще раз. «Что происходит?» Я вопросительно поднял брови и непонимающе осмотрелся по сторонам. «А где все ученики?» – повторил он свой вопрос, переводя взгляд с меня на Юми, Пака и Чана. К этому времени каждый из нас уже находился за своей партой. Мы встали для приветствия молча. Учитель по физике подошел к окну, слыша с улицы какие-то крики и замер. На заднем дворе суетилось огромное количество учеников, которые в ускоренном режиме пытались восстановить разрушенную башню. Однако монет оказалось слишком много. Господин Шивон некоторое время просто стоял, всматриваясь в окно, и пытался сообразить, что именно происходит. Сопоставив в своей голове все факты, он начал тяжело дышать, буквально пыхтеть. В какой-то момент даже раскраснелся. Потом повернулся к нам и со злостью произнес: «Оставайтесь в классе, я скоро вернусь». На выходе из класса он недовольно пробурчал: «Пора уже с этим разобраться». Борамсон с улыбкой посмотрел на Меченого и кивнул в сторону двери. Помощник тяжело вздохнул, осмотрел коридор дорогого бизнес-центра, а затем недовольно произнес: «Как на витрине, босс, мы же криминал, времена меняются», — хмыкнул Дикий Топор. «Люди меняются, имея большие деньги, не пользоваться ими и изображать мелкого бизнесмена – не лучшая идея». «Это как?» – нахмурился Меченый. «У нас сколько налички припрятано, на грузовик наберется, наверное», – пожал плечами помощник. «А воспользоваться ей можем?» «Можем, только квартиру, тачку премиальную или еще что мы не сможем». «Так, сможем, только мутить надо», – кивнул Меченый. «Но так мы и отмываем быстро». «Да, только вот», – тут Дикий Топор кивнул на дверь и потянул ручку. «Пошли, покажу». Он огляделся, поправил обычную повседневную куртку и вошел за главарем банды, что уже улыбался секретарше. Присмотревшись, помощник узнал в ней стриптизершу, что босс частенько таскал к себе в комнату. Вокруг дорогая отделка, кожаные диваны, модный журнальный столик. «Босс, в полиции не дураки ведь», — произнес он и обвел рукой приемную. «Спросит ведь, откуда деньги». «Пошли», — кивнул на кабинет директора Борамсон. Войдя внутрь, он достал тонкую папочку и протянул ее Меченому. «Смотри и думай», — произнес он, усаживаясь поудобнее и доставая пачку дорогих сигарил. «Цифры, много», — пожал плечами, взглянув в папку, Меченый. «Помнишь Хигая, шкалера того, ну, хорошо с отмывом денег придумал», — кивнул помощник. «А помнишь, что он попросил в плату? Процент от реальных покупателей в интернете?» «Да». «А отмыв шел нам», — кивнул Дикий Топор. Подошел к Меченому и ткнул пальцем в цифру. «Вот столько нам». Мужчина со следами ожога на лице нахмурился и с прищуром принялся считать нули в цифре. «А это как?» «А это так», — хмыкнул Борамсон. «Использовал нас Хигай, уверен. Была у него задумка, да никто вкладываться в нее не хотел. А тут мы с отмыванием денег, а одно другому не помеха. Даже наоборот. Вот и выходит, что наша фирма подставная для отмыва денег, не картонная вывеска в портовом районе, а курица с золотыми яйцами. Считай, второй доход, но уже без грязных денег. Все чин по чину». Меченый поджал губы, внимательно осмотрел кабинет Дикого Топора, а затем спросил: «Босс, а у вас поди и страховка есть теперь?» «Ага, и на пенсию откладываю», — хохотнул Борамсон и кинул Меченому вторую папку. Тот взял ее в руки, открыл и, прочитав половину первой страницы, взглянул на Борамсона. «Это что, я на вас официально работать буду? Моим замом будешь, по вопросам безопасности этого, как его?» Начал щелкать пальцами дикий топор. Маркетинга, во. А это что? Осторожно спросил Меченый. Если как там на съемках, я пас. Не ссы, этим отдельные люди заниматься будут. Мы теперь люди культурные, законопослушные, а еще богатые. Развалился в огромном кресле Борамсон. Подтяни людей, что этим займется. Правда, приглядывать за ними все равно надо. Это можно, кивнул бандит и уселся в кресло, справа от босса. Ты это, наших трепал дерни. Есть дело для них, произнес главарь бандитов, раскуривая сигарилу. Ищем кого или вольнуть кого надо. Ищем, но не конкретного человека. Людей, задумчиво произнес дикий топор и затянулся. В общем, программисты эти, что всякое в сети мутят, они офис не снимают. Зачастую по домам сидят или конуру какую-нибудь снимают. Понимаешь, к чему я? Меченый кивнул, но ответил, нет. В общем, дерни наших, пусть ищут. Если найдут двух, трех, что вместе что-то делают, надо к ним ехать. Ломать, вербовать, Меченый. Вербовать и заставлять на нас работать, Борамсон покачал головой. Отвыкай, мы теперь порядочные законопослушные люди. Сечешь, секу. Дуй к трепалам и хвосты им накрути. Денег обещай. Может по ребрам, сначала по ребрам, а потом денег. Мне результат нужен, понял, понял. Кивнул помощник и направился к выходу, но тут босс его окликнул. Договор подпиши, секретарше отдашь. Меченый обернулся, кивнул и с удивлением обнаружил главаря бандитов, что вешал над креслом, в специальные держатели, топор. Урок был сорван. Конечно, учеников всех разогнали по своим классам, а они, к слову, так и не успели достроить до конца эту громадную башню, но при этом, атмосфера уже была не учебная. Господин Шивон постоянно злобно косился на нас и при объяснении материала пыхтел словно паровоз. Но, просто к слову, я не мог не заметить, что он не только на меня злобно смотрит, но также поглядывает и на остальных учеников, в частности на совет ЮЧП. Ну и как и ожидалось, после завершения урока, он всех отпустил из класса кроме нас четверых. Нам, Пак Ан, Хигай, задержитесь, сухо произнес он, вытирая доску. Сейчас вы проследуете за мной. Куда? Поинтересовалась Юми. Я есть хочу. Так как сейчас была большая перемена, большинство учеников отправились в столовую. Но опять же большинство, но не все. Часть нашего класса просто принялась раскладывать обеды, которые принесли с собой из дома, в учительскую, ответил Шивон. А если быть точнее, то к завучу. Мне показалось, что в этот момент учитель по физике злобно усмехнулся и оскалился. А если это так, то ничего хорошего от похода к завучу ожидать не стоит. Хотя и так понятно, что кого-то за срыв занятий должны были отчитать. Возможно, даже показательно наказать. Только вот мы-то присутствовали на уроке с самого начала. А значит, учителя и завуч знают, что та башня, да и многое другое, именно наших рук дело. Что тоже меня слегка настораживало. Спустя несколько минут нас привели в учительскую. Там находился завуч и несколько учителей, которые, очевидно, нас уже ждали. И, по всей видимости, какой-то разговор между учителями уже состоялся и до нас. Некоторые из них выглядели достаточно сердито и распылено. Гисухигай, начал говорить завуч школы Нису Юнг. Посмотрев на меня, он сделал небольшую паузу, после чего начал переводить свой взгляд на остальных учеников и произносить их полное имя. Несложно было догадаться, что нас собираются отчитывать. Юминам, Чанан и Йонг Пак. Итак, сделав очередную театральную паузу, продолжил Су Юнг, я надеялся, что до этого разговора не дойдет. Рассчитывал, что вся эта ситуация разрешится сама собой, чтобы лишний раз не отчитывать наших учеников, которые являются одними из лучших в Корее. Но, к сожалению, без воспитательных мер, видимо, не обойтись. Что вы имеете в виду? Слегка сощурившись, произнесла Юми. Она не пошевелилась, но создалось ощущение, что девушка встала в позу. И в целом, я не винил завуча за то, что он слегка напрягся после этого. Человека, который дорожит своей репутацией, можно понять. Все-таки семья нам в этом плане одна из самых влиятельных. Конечно, в нашей школе есть люди и пострашнее, но и Юми одна из тех, с кем не хотелось бы ссориться публичным людям. В первую очередь, ответил Су Юнг, я бы хотел поговорить о плохом влиянии, которое на вас оказывает Гисухигай. Хм, хмыкнул Чан и переглянулся с Паком. Возможно, вы не видите, но со стороны оно все прекрасно заметно, продолжил говорить завуч. И дело не только в том, что вместо уроков вы начали забавляться и проказничать, видимо, считая, что в стенах школы есть вещи поважнее, чем получение знаний. А в чем именно дело? Обратился я. Вот взять хотя бы ваши школьные обеды. Вы сами того не осознавая показываете всем ученикам очень плохой пример. А ведь вы, наверное, не задумывались, что школьные обеды не просто так составлены. Они прекрасно сбалансированы по витаминам и минеральным веществам. А многие бессознательно смотрят и повторяют за вами. Хм. Ну то, что школа начнет терять существенную часть финансов в случае отказа учеников от завышенно дорогих обедов, завуч, конечно, не стал упоминать об этом. А ваши каждодневные выходки? Су Юнг обвел нас четверых строгим взглядом, после чего посмотрел на нашу классную руководительницу, которая стояла слегка съежившись и держала руки за спиной, после чего продолжил. Ладно, это глупая привычка, которую сейчас во всех классах постоянно делают. Я про вот это. Он дотронулся пальцем до кончика носа и произнес. Молодец. Ага, вы все молодцы. Последние слова прозвучали с сарказмом. Завуч сделал перерыв, чтобы набраться воздуха, и снова заговорил. Но это еще куда ни шло. Данная шалость хотя бы не срывала уроки. А что сейчас было? Вот сегодня половина классов просто не пришла на занятия из-за какой-то, создалось ощущение, что завуч хотел выругаться, но в последний момент сдержался. Башни. Башни из монет. Уму непостижимо. А что будет завтра? Все голые придут, в трусах может быть, или в купальниках. Ну, что вы молчите? Вам есть что ответить. В этот момент Йонг и Юми одновременно дернулись, видимо пытаясь что-то сказать, но я сделал еле заметный взмах рукой и вместе с этим шаг вперед, чтобы показать, что говорить буду я. Конечно, есть. Спокойно произнес я, ведь это не просто какая-то глупая шалость ради веселья или позерства, как вы могли подумать. А что это тогда? Один из школьных процессов, неотъемлемая часть учебы, но не для всех. Однако и школа у нас необычная, ведь так? Ну та-а-ка, протянул завуч. Вот видите, вы и сами это понимаете и согласны со мной. Так, стоп, прикрикнул завуч, вы мне зубы-то не заговаривайте. Какие еще учебные процессы? Хотите сказать, что наша школьная программа не идеально составлена? На это утверждение, точнее вопрос, я лишь усмехнулся. Честно говоря, даже несколько учителей, находящихся в помещении, вздернули брови и слегка поджали губы, понимая, что завуча понесло не в ту степь. Думаю, ничего идеального не бывает. Хотя это не значит, что к идеалу не стоит стремиться. Наши тренировки направлены не только на развитие и улучшение коллективизма, что очень важно, но также косвенным путем повышаются знания и умения, что положительно сказывается и на оценках. То есть хах, то есть вы хотите сказать, что средний балл в нашей школе должен вырасти, хаха. Завуч пытался сдержать победный смех, но у него это плохо получалось. То есть, если я сейчас открою сводный журнал, то увижу повышение среднего балла по классам, сейчас нет. Конечно же, это должно сказываться на длительной дистанции. Но вот взять, к примеру, меня, как отдельный пример. Сравните мои оценки за прошлый год и за этот. Вы, господи Хига, это отдельная тема для разговора. Сквозь зубы прошипел Су Юнг. Но вы же и остальных учеников склоняете к этому балагану. И это положительно сказывается. Я уверен, твердо произнес я. Так мне это надоело. Завуч посмотрел на нашу классную руководительницу, а та в свою очередь поджала губы и слегка встрепенулась. «Что вы предлагаете?» Обратился он к Мун Сайон. «Я думаю, что Гису Хигай отчасти прав. Сейчас это прозвучит очень странно, но показатели некоторых учеников действительно начали изменяться в лучшую сторону. Вот значит как», понизив голос и сощурившись, произнес завуч с таким тоном, словно смотрел сейчас на предателя. «Вы прикрываете своих учеников. Что ж, в какой-то степени это даже похвально. Но, смотрите, не пожалейте потом о своем выборе, госпожа Мун». Та склонила голову и предпочла просто промолчать. «Что же касается вас», — продолжил говорить он, — «раз вы такие умные, докажите это, не на словах, а на деле. Что вы предлагаете?» — произнес я, смотря прямо в глаза Су Юнгу. «Скоро будет контрольная, срез знаний за первую четверть, и там наша школа будет проверяться на государственном уровне. Если ученики нашей школы покажут результат, ну, скажем, на 10% выше предыдущего, тогда я соглашусь с вами, господин Хигай, и даже больше. Я публично признаю свою неправоту, но только это касается всей нашей школы и всех классов, а не только вас лично. Понимаю», кивнул я, «не сочтите за грубость, но не могли бы вы мне напомнить, Какой средний балл успеваемости нашей школы был на прошлом срезе знаний? 65%, гордо произнес завуч. Вот если наша школа в общем зачете наберет хотя бы 75%. Хах, тут он не выдержал и усмехнулся. Как я и сказал, 75%. Тогда я признаю, что был неправ. Ага, угу, хмыкнул я, приложив руку к подбородку, подпирая локоть ладонью другой руки. Спустя несколько секунд раздумий, я продолжил говорить. А как насчет того, чтобы увеличить ставки? Чего? Не понял меня завуч. А все остальные, находящиеся в этом кабинете, вздернули брови, включая совет ЮЧП. А чем это вы? Я предлагаю вам заключить сделку, то есть организовать спор, но при этом мы повысим ставки. Так, рявкнул Су Юнг, вы, кажется, забываетесь, где находитесь и с кем разговариваете. Это вам не увеселительное заведение. Это школа, одна из лучших в стране, 90%. Пропуская его слова мимо ушей, произнес я, после чего в помещении тут же возникла гробовая тишина. Что? Спустя несколько секунд словно бы очнулся и проговорил завуч. Я сейчас не ослышался, да. Как насчет того, чтобы вся школа в среднем набрала 90 баллов? Таков уговор, но тогда, это невозможно. Не став слушать меня, практически выкрикнул Су Юнг. 90%, да вы просто не понимаете, о чем говорите. Тем лучше для вас, улыбнулся я. В помещении снова возникла напряженная пауза, во время которой было слышно, как тяжело дышит завуч школы дайвингу. С каждой минутой нашего разговора, он все больше и больше начинал распаляться, но сейчас просто замолчал. Мне кажется, это очень интересно. Наконец-то заговорила наша классная руководительница. Это очень хорошо может повысить интерес к занятиям со стороны учеников. Мун Сайон, попрошу, произнес Су Юнг, вы-то хоть глупости не говорите. Так, а что вы теряете? Снова обратился я. Даже если успеваемость учеников повысится хотя бы не несколько процентов, это ведь уже хорошо, это уже успех. Только даже так, спор я проиграю. Получается, вам нечего бояться, а мне в любом случае нечего бояться. 90% не было, да никогда такого не было. Думаете, вы способны замотивировать учеников настолько сильно? Слишком уж большое у вас самомнение. Это не так-то просто. Всегда найдется тот, кому плевать на оценки. Уж я-то я знаю, о чем говорю. А если учесть, что в этой школе учатся те, кому по сути оценки не так уж и важны. По крайней мере, таких здесь достаточно. Наследников корпораций и различных чиновников. В общем, все это из области фантастики. Ну так что, продолжал настаивать я, 90%, средняя успеваемость всей школы. Да за такой балл нашу школу выделит сам президент, произнес кто-то из учителей. Только вот его не будет, отозвался завуч. Этого балла, значит, вы окажетесь правы. Я публично признаюсь в этом и выполню любые ваши условия. Мы прекратим какие-либо тренировки. Начнем питаться только в школьной столовой. А также можете придумать что-то от себя. Неважно что, допустим. А что если чисто гипотетически? Если каким-то чудесным образом наша школа на ближайшие контрольные и вправду наберет такой балл, что тогда? Тогда вы выполните мою просьбу. Ну-у-у, я задумался и почесал затылок. Давайте так, что вы там говорили? Про трусы? Нет, лучше купальники. Чего? Какие купальники? Уточнил завуч. Если наша школа на ближайшей контрольной набирает 90%, то один день все учителя будут вести занятия в школе в купальниках. Как на плавании, только так на всех уроках. На протяжении всего дня. Встав в ступоре, промычал завуч. И примерно то же самое повторили и остальные учителя. Все стояли в недоумении с раскрытыми ртами. Первой отошла наша классная руководительница. Гису, ты уверен? Что-то все это очень странно звучит. Обычный спор. Пожал я плечами. Да немного неординарно. Но вам-то чего бояться? В этот момент я почувствовал, как за моей спиной раздаются смешки. Но если Юми и Пак еще сдерживались, то вот Чан откровенно ржал себе в ладошку и не сильно-то скрывал это. У завуча расширились ноздри. Если до этого он просто тяжело дышал, то сейчас начал напоминать вскипевший чайник. Не хватало только пары над его головой. Идет. Сквозь зубы пропыхтел Су Юнг. Но если вы проиграете, в чем я в принципе не сомневаюсь, ваше пребывание в стенах этого учебного заведения окажется под угрозой. Господин Хигай, а ваши приятели? Он накинул взглядом моих одноклассников, после чего продолжил. Никак не станут в это вмешиваться. Все решит директор. Согласен. проговорил я и протянул руку для рукопожатия. Свежий ветерок дунул в лицо, и Гису улыбнулся. Вечерний город был прекрасен своей первозданностью. Может быть, от того, что не так бросалось в глаза мусор и грязь, а может быть потому, что было не так много людей. Да, улица была не центральной, но и не откровенные подворотни. Гису медленно и неторопливо крутил педали, попутно рассматривая яркие неоновые вывески, что с легким гулом освещали тротуары. Небольшая кофейня, магазин продуктов, салон сотовых телефонов, небольшой бар с милым названием «Домашние тапочки». Синий, красный, розовый и зеленый цвета. Тротуар менял свой цвет в зависимости от желания владельца заведения, что решил сделать вывеску на своем заведении. Однако у магазинов одежды тротуар был мягкого желтого света от антуражных ламп, что все магазины делали, возможно, даже сговорившись. «Красиво», — с легкой грустью произнес Гису, наблюдавший это все с легкой улыбкой и все же сильной отстраненностью. В голове парня крутились дела, которыми он занимался весь вечер. Тут были и отчеты о продажах продукции, и обсуждение постройки своего хранилища, и жуткое желание агронома построить зимнюю теплицу. Причем парень подготовился капитально, со сметой, прибылью и бизнес-планом, однако все разбилось о суровую реальность. Денег на такую затею требовалось астрономическое количество, по меркам Хигайрис. Но на этом дела не заканчивались, и после детального разбора выступления агронома пришлось разбираться с людьми из Корея Моторс. Документы, отчеты, список поломок и неудобств, расход топлива на посевы, сбор силоса и многое, многое другое. От ощущения, что специалисты из фирмы Пака пришли не для того, чтобы проверить, как работает их техника, а для того, чтобы выклевать весь мозг, Гису невольно поморщился. Тем не менее, парень продолжал крутить педали и встряхнул головой, дабы выгнать негативные мысли. Его взгляд снова обратился к уже знакомым магазинчикам. Вот цветочный магазин тетушки Ву, вроде бы она вьетнамка. Да и магазин цветочным называли поскольку-постольку. В основном она торговала рассадой и некоторыми комнатными растениями. В традиционном русском смысле цветочным магазином это никогда не было. Тут его взгляд зацепился за строительный магазин, где он однажды уже покупал черенок для лопаты, который на скорую руку переквалифицировал в копье. Гису притормозил, тяжело вздохнул, смотря на горку, в которую придется ехать, и слез с велосипеда. Ноги уже ныли, особенно то самое бедро после встречи с Минсу. Поэтому он решил не насиловать себя и пошел пешком, катя велосипед рядом. Взгляд снова выхватывал красоту окружающих ночных пейзажей. Тени от деревьев, что окрашивались в цвета вывесок, виднеющийся вдали небоскреб, что стоит словно стеклянный столб на горизонте. Все это создавало свою, неповторимую атмосферу, а свежий прохладный ветерок придавал сил идти дальше. Так, ловя настроение ночного города, он подошел к дому и закатил в гараж велосипед. Спокойно прикрыв за собой ворота, он подошел к входной двери, открыл ее и замер, нахмурившись. У порога стояла пара незнакомых туфель. Гису постоял несколько секунд, затем обернулся и взглянул на дом Минсу. Та стояла в окне с биноклем в руках и наблюдала за ним, отчего парень стал еще более хмурым. Зайдя внутрь, он разулся и уже в коридоре услышал незнакомый женский голос. Самым сложным сериалом был, наверное, «Белая роза». «Ао, это мой любимый, Хёна», — ответил голос матери. «Ты там была настолько настоящая, что я прослезилась на третьей серии». «Да, это тоже мой любимый сериал», — раздался довольный женский голосок. Он был очень тяжелым, но самым любимым. Парень прошел на кухню и замер в проходе. За столом, с чаем и домашним печеньем сидела молодая девушка. Рядом с ней мать Гису, а с другой стороны Чан. «Гису, почему ты не сказал, что Мун Хёна приедет к нам погостить?» «Нельзя так», — возмутилась мама. «Это моя любимая актриса, ты ведь знаешь. Тем более, если она приехала погостить, а не просто чаю попить». Парень хлопнул глазами, взглянул на молодую девушку со смазливым личиком, а затем на она, безмолвно у него спрашивая, какого хрена. Чан замотал головой из стороны в сторону и одними губами произнес: «Я ни при чем». Глава 9. Мы не можем начать съемки. К менеджеру актрисы Мун Хёна подбежал режиссер и, обливаясь потом, практически прокричал ему это в лицо: «Что за подстава, мы не можем начинать?» «Я, подождите секундочку». Находясь в ступоре и недоумении, ответил Байон Чон Джу: «Сейчас, я сейчас разберусь». «Ага, уж постарайтесь, потому что уговор был не таким. Чон Джу отошел со съемочной площадки и на выходе пересекся с одной девушкой, которая при виде его вздрогнула и прижала рукой рот. «Так, Хила, быстро отвечай», – прошипел менеджер, схватив девушку под локоть. «Где Хёна? Ты с ней виделась? Знаешь что-то? Куда она пропала, босс?» «Нет, клянусь», – прерывисто заговорила девушка. «Твою мать, а где она? Куда запропастилась?» Сорвался Чон Джу и машинально сжал свою руку, в которой удерживал молодую девушку. Та скорчилась от боли и что-то пропищала. «Больно, сука». Мужчина пнул мусорный бак и вышел на улицу. «Какого хера она натворит, думает? Сможет вот так вот наплевать на меня и остаться после этого на плаву хера с два». Чон Джу прошел на стоянку, сел в свою машину, выждал 2 секунды, пытаясь успокоить свои нервы, а потом принялся с силой колотить по рулю. «Вот тварь, мразь, шалава». С каждым выплюнутым словом он обеими руками колотил по рулю и еще сильнее распалялся. «Я ее со дна вытащил, а она...» — прерывисто дыша продолжил мужчина. «Паскуда». Он взял свой телефон и принялся набирать номер Хёны уже в 30-й раз за сегодняшний вечер. «Сначала дважды меня с клиентами подвела, после чего я готов был под землю провалиться». «Да ладно под землю, мои долги от этого сами не закроются». «А теперь и вовсе решила пропустить съемки, сбежать захотелось, свободу почувствовала», — шипел он сквозь зубы, набирая гневное сообщение. Закончив с сообщением, он отбросил телефон на соседнее сиденье, а потом уставился на руль машины. Мужчина пытался понять, где может находиться его актриса и куда ехать, но спустя полминуты раздумий он снова ударил по рулю и откинул голову назад. «Ну тварь, видит бог, я этого не хотел». Чон Джу потянулся в бардачок и достал оттуда совершенно другой телефон, без сенсорного экрана, со старыми, потертыми кнопочками. Он разблокировал его и принялся набирать чей-то номер по памяти. «Видит бог, я давал тебе шанс. Начнем, пожалуй, с Хига и Рис», — кивнул своим мыслям Гису. Парень стоял у окна с кружкой, смотря на соседний дом. Там скапливается довольно много текучки. Не то, чтобы работы было много, но раз в неделю надо приезжать и разгребать накопившиеся вопросы, — задумчиво произнес он. «Я не очень понимаю в сельском хозяйстве», — осторожно произнес Чан, сидевший за столом с блокнотом и ручкой. «Нет, я готов учиться, но некоторые вопросы надо разбирать детально. В этом и суть нестандартного бизнеса», — кивнул Хигай. «Или ты мастер своего дела и реализуешь свои навыки в деньги, занимаясь одним делом, становясь профессионалом, либо...» — тут он прищурился. В соседнем окне Минсу, заметив, что он смотрит на нее, скинула домашнюю футболку и демонстративно прижалась грудью к стеклу, покачиваясь из стороны в сторону. «Либо ты ни черта не понимаешь в своей сфере, но ты понимаешь, по каким принципам работает бизнес». Анна хмурился от такой трактовки. «Хочешь сказать, что надо понимать, как работает бизнес, и тогда в любой сфере?» «Совершенно верно», — кивнул Гису, отсалютовал чаем Минсу и тяжело вздохнул. «Суть в том, что разобраться в банальном вопросе, что сеять и как обработать землю, может другой человек, который продает свои навыки и время, у тех, кто занимается бизнесом таким способом». Тут Гису умолк. Минсу, продолжая ласкать себя одной рукой, вторую запустила в трусики. Затем она прижалась к стеклу щекой и начала медленно прогибаться, чем заворожила взгляд Хигая. «Немного другой угол зрения», — произнес парень с прищуром. «Хорошо, я понял», — кивнул Чан, сделав пометку в блокноте. Гису встряхнул головой, отвернулся и взглянул на своего заместителя. «Так, далее. Нужно составить график выкладки глав той хентайной чуши», — произнес он, но, поймав вопросительный взгляд, нехотя кивнул. «Да, прибыльный, но...» «Хорошо, крайне прибыльный, но при этом совершенно безумный график», — пробормотал Ан, сделал запись, а затем взглянул на Гису. «Слушай, а как вообще так получилось, что ты начал писать это?» «Если кратко, то меня заставили», — нехотя произнес Хигай. «Клуб любителей манхвы. Мне нужно было отвязаться от посещения кружка. Нужно было разбираться с Хигай Рис, а тут они. Времени критически не хватало, вот я и брякнул, что я пишу, чтобы меня не заставляли посещать их сумасшедшую компанию. Я слышал, что они как раз увлекаются хентаем», — задумчиво произнес Чан. «И ты?» «Да, я вообще не планировал, чтобы все зашло так далеко, но теперь в какой-то мере я рад». Гису хмуро взглянул на Чана и недовольно буркнул. «Нет, скорее принял ситуацию и пользуюсь ее в своих целях». Парень снова взглянул в окно, где в соседском окне Минсу себе ни в чем не отказывала. «Вернемся к делам», — произнес Хига и с трудом оторвался от соседки. «Надо подбить в ебаши каши, сука, от бабки. Проверить суммы доната по игре и вычленить из них ту часть, которая шла от дикого топора. Проверить суммы доната», – пробормотал парень. В этот момент дверь в комнату открылась, и к парням зашла молодая актриса в одних трусиках и полотенцем на шее. «Гису, я у тебя футболку с шортами возьму?» – спросила она, сразу подойдя к шкафу. «Да, на третьей полке есть», – кивнул Хигай, ничуть не смутившись, что та в довольно откровенном виде. «Я уходила на нервах, решила, что сумка будет мешать, так что я пока в твоей одежде похожу», – произнесла та, доставая футболку. «А не подскажешь, как ты вообще тут оказалась и кто был тем милым человеком, что подсказал тебе эту идею и мой адрес?» – задумчиво спросил Гису, не стесняясь разглядывать подтянутое тело актрисы. «Ну, я рассказала всю ситуацию Ким Ю Джин, и она сказала, что пряталась у тебя», – сделала виноватое лицо девушка. «Ну и адрес тоже подсказала». «Вот как», – поджал губы Хигай. «Как-то мне эта тенденция не очень нравится». «Понимаю, но и ты меня пойми. Раньше, когда менеджер кричал и обзывался, это еще можно было терпеть. Но когда он начал распускать руки, все, я поняла, что это предел». Гису тяжело вздохнула и взглянула на Ана, что сидел на своем месте с ручкой в руках, но, открыв рот, разглядывал грудь актрисы, вид на которую для него открывался сбоку. Хигай тяжело вздохнул и рукой прикрыл рот Ана за подбородок. «Ким Ю Джин говорила, что ты можешь решить любую проблему, поэтому я решила, что пока побуду у тебя. Я боюсь возвращаться домой и, тем более, встречаться с менеджером. На днях я должен закончить с этим вопросом», — вздохнул Хига и произнес. «Я уже говорил, что нужно время, чтобы решить другую проблему». Девушка улыбнулась, глядя на Чана, и одела футболку. «А шорты где?» — полезла она в шкаф. При этом полезла на нижнюю полку, встав к ребятам задом и специально прогнула спину, демонстрируя ракурс. «Я пожалуй», — прохрипел Ан, сглотнув слюну. «Я, пожалуй, потом еще зайду». Гису тяжело вздохнул и покачал головой. Чан же, взяв блокнот, направился в сторону соседней комнаты. «Какой он у тебя чувствительный», — улыбнулась девушка, достав шорты. «Слушай», — тут Гису оглянулся и заметил, что Минсу все еще за ним наблюдает, только вот вместо страстной позы она стояла с хмурым лицом. Протянув руку, девушка достала резиновое изделие в виде мужского полового органа, провела им по шее, на манер ножа, и задернула штору. «Да, что, я говорю, что возможно ты так привыкла, но мне бы не хотелось, чтобы ты расхаживала по квартире в таком виде». «Что, почему?» «Потому, что у нас так не принято, это первое. Второе, ты так сломаешь мне помощника. Третье, а если мама увидит?» «Ну, ничего нового она тут не видит», — хмыкнула Мун Хёна. «А с твоим помощником что не так? Знаешь, в 16 лет не все видели женское тело вживую», — наклонил голову Хигай. «Тем более такое, и уж точно не все имели возможность им воспользоваться. Постарайся так больше не делать». «Ну, помощник у тебя странный», — хмыкнула девушка, натягивая шорты. «Помощник? Нет, ты, да». Директор школы дайвингу Бём Сок сидел в своем кресле и настукивал пальцами по столу определенный ритм уже на протяжении нескольких минут. В его кабинете стояли завуч школы и классная руководительница второго класса, в котором учился один из самых проблемных учеников Гису Хигай. Вот только раньше от Хигай были проблемы иного характера, оценки и все такое. А вот теперь он стал учиться значительно лучше, только вот все стало куда хуже. «И как так получилось?» — пробормотал директор практически про себя. «Почему я пропустил тот момент, когда от Хигая начались такие проблемы?» «Директор», — обратилась к нему Мус Сайон, — «вы что-то сказали?» «Ах, нет, это я так сам с собой, но решать все же что-то придется», — угрюмо проговорил завуч школы. «Я уже согласился на эту глупую сделку, но, конечно же, последнее слово за вами». «Хаэмдуш», — хмыкнул Бом Сёк и снова принялся настукивать свой излюбленный ритм. «Это что-то новенькое. Я даже и не знаю, как на такое реагировать. Большей глупости просто придумать невозможно». «А вы куда смотрели?» — огрызнулся директор, глядя на Мун Сайон. Молодая учительница сглотнула и опустила взгляд вниз. После нескольких секунд тишины она, не поднимая головы, принялась говорить. «Если честно, я считаю, что это очень интересная задумка». «Что же здесь интересного?» «Ну, это самый настоящий вызов и для учителей, и для учеников. А если хотя бы на мгновение представить, что это сработает? Я имею в виду то, что Гису удастся каким-то образом замотивировать учеников. Даже представить это сложно. Сложно, не то слово. Пробормотал Бомсек, а еще это максимально неуместная награда. Неужели ему так хочется опозорить нашу школу и учителей? Ну, честно говоря, как бы глупо это ни звучало, но мне кажется, что именно это очень сильно может подстегнуть учащихся. И дело здесь не в позоре, скорее даже наоборот. Это хорошая мотивация для многих, как для девочек, так и для мальчиков. Покосившись на завуча, закончила Мун Сайон. Хах, да что будет, если это действительно произойдет? Какая молва пойдет о нашей школе? Учителя в купальниках? Это же скандал! Всплеснул руками директор. Такое может случиться, если только вся школа наберет не менее 90% очков от контрольной. Но вы же сами понимаете, что это маловероятно. А если вдруг такое и произойдет? Мне кажется, куда важнее будет сам факт такого огромного скачка успеваемости нашей школы. Думаю, все будут говорить именно об этом, а не о каких-то там купальниках. Директор тяжело вздохнул и задумался. И что этот Хигай? Думаете, он действительно способен стимулировать наших учеников? Сомнительно. Буркнул Су Юнг, который до этого стоял молча. Да, способен. Одновременно вместе с завучем произнесла Мун Сайон. А после небольшой паузы, пока они переглядывались, добавила, даже если не на такой огромный процент, то хотя бы немного, но ученики подтянутся в учебе, я в этом уверена. В последнее время он показывает удивительные лидерские качества, да уж, действительно звучит сомнительно. И что, вы думаете, что даже старшеклассники обратят на него внимание, и на этот глупый спор, даже третий класс, это уже все зависит от самого Хигая, но я уверена, что он что-нибудь придумает. МДА, кто бы мог подумать, что я буду сидеть и рассуждать о каком-то глупом споре с учеником. Причем, с каким учеником? Снова пробубнил директор. Вздор какой-то, МДА. Ну так что вы решили? Снова заговорил Су Юнг. Если вы одобряете, то мне необходимо будет довести до всех учителей эту информацию. Конечно, я уверен, что у Хигая ничего не получится. Но все же утаивать подобную информацию от учителей нельзя. ПФФФ. На выдохе фыркнул директор. Не знаю, что именно меня смущает, но у меня какое-то плохое предчувствие. В целом, это не конфликт, задумчиво проговорил Су Юнг. Просто попытка заставить взяться за учебу лентяев и тех, кто считает, что учеба им не важна по жизни. Вообще-то именно последних сложнее всего заставить учиться. Это я все понимаю, ответил директор. Но от этого мне не легче, а на душе словно кошки скребут. Я чувствую неладное. Давайте попробуем. Вмешалась классная руководительница. У нас действительно есть шанс вывести нашу школу на совершенно иной уровень. Быть не просто одними из лучших, а лучшими. Наконец-то подняв глаза и слегка задрав подбородок, произнесла Мун Сайон. Стать настоящей элитой, а не теми, кого сравнивают с ней. Бомсек недовольно на нее покосился, снова фыркнул, и опять принялся настукивать ритм, оттарабанивая пальцами по столу. Зубочистка поднял глаза и уставился на широкоплечего мужчину, что зашел к нему в кабинет. «Здравствуй, Бо!» — кивнул он ему и указал взглядом на кресло перед собой. «Что у вас в провинции слышно? Как дела?» Мужчина кивнул и спокойно произнес. «Хромого убили». Зубочистка на пару секунд задумался и спросил. «Того самого, который еще ламбада?» «Его!» — кивнул тот. «Как?» «Деньги вез от местного человека. Тот проигрался сильно». «Кто?» «Не местные?» — пожал плечами тот. «Успели перехватить». «Живые?» «Поначалу были, да. Но быстро кончились», – пожал плечами член банды и достал из кармана плотный конверт. «Здесь за прошлый месяц». Главарь банды тяжело вздохнул, взял конверт и не глядя достал оттуда около половины. «По всем правилам похороните его», – произнес он, положив часть денег перед подручным. «У него семья осталась?» «Не, один». Мужчина забрал деньги и поднялся. «Слушай, тут у меня к тебе дело есть», – произнес Бо и хмуро глянул на одного из бойцов, что сидел у стены. «Личное, говори, он свой», кивнул зубочистка, взяв со стола колоду карт. «Я, в общем, это, хотел уйти». Главарь банды поднял взгляд на пришедшего, хмыкнул и поджал губы, принявшись тасовать карты. «Я отступные заплачу и язык за зубами держать буду. А чего это ты вдруг, а?» Поднял на него взгляд зубочистка. «Чего ливнуть решил?» «Так, хромой», пожал плечами тот. «У меня семья, босс, две дочери, жена. А тут не сегодня, так завтра». Главарь банды вытащил из колоды карту и, перевернув, положил на стол червовый туз. «Я могила, босс», — Просто. Зубочистка забрал карту обратно в колоду и принялся тасовать. «В следующем месяце принесешь 3 таких пачки», — спокойным тоном начал он. «Если взболтнешь про наши дела, я язык тебе резать не буду. Сразу глаза и уши заберу. Ну и детей твоих с женой. Понял?» Босс глотнул и кивнул. «Если куда-то переедешь, буду считать, что охота началась. До следующего месяца себе замену найди». «Понял, босс». «Сделаю, босс», — закивал бандит. «Иди». Бо быстрым шагом покинул кабинет, а подручный недовольно заерзал на месте. «Что?» — кинул взгляд на него зубочистка. «Так, это, а почему отпустили? Вроде как у всех. Какой смысл стараться, быть верным, если у всех нас будет один конец?» — усмехнулся главарь банды. «Или убьют, или сгноят в тюрьме. Ну, так, выход должен быть», — произнес главарь местной банды. «Дорогой, без привилегий, но он быть должен в любом случае».